Глава 24. Неизвестный мир. «Назовись», — потребовал от меня один из магов, управляемых Скверной. «Я недомерок», — спокойно ответил я, и у мага расширились глаза. Вот только сейчас им управляла Скверна, и удивилась именно она. «Что, успела соскучиться по мне?» — улыбаясь, спросил я у нее. «Тебя не должно быть в этом секторе Вселенной», — возмутилась она голосом мага. «Ты давно уже должна была понять одну простую истину. Там, где есть Скверна, всегда появятся искоренители». «Да тут ты прав, но вы появляетесь не сразу. А значит, у меня есть время, чтобы реализовать то, что я запланировала. Оглянись, недомерок. Ты видишь здесь еще искоренителей? Нет. Значит, ты сможешь защищать лишь небольшой клочок одного мира. Хотя погоди, есть в одном из ближайших миров много слабосилков, которые мнят себя искоренителями. Так ты набрал учеников и думаешь, что с их помощью сможешь защитить Зеленвальд? Ха-ха-ха, так это твоих рук дело. Но мы ведь с тобой знаем, что эта толпа недоразвитых детишек не в состоянии защитить целый мир, а значит, я его пожру. Нет, я сделаю еще лучше. Я запру тебя здесь, а всех твоих учеников вместе с Зеленвальдом и со всеми ближайшими мирами сожру. Если бы ты могла меня запереть здесь, то давно бы разрушила портальную арку, которая находится у тебя за спиной. Но ты медлишь, а это значит, что эта арка — единственный выход из этого мира даже для тебя. Пожалуй, через нее ты и попала сюда. А теперь хочешь добыть что-то, что для тебя очень ценно, поэтому ты и заговариваешь мне зубы. Ладно, рад был поболтать, а теперь сдохни, тварь. Я поджег всех зараженных, кто здесь находился. Видимо, Скверне это не понравилось, и она попыталась разрушить портальную арку. Все, кто горел, несмотря на боль, рванули в сторону какого-то неприметного здания. «Спасибо тебе. Теперь я знаю, где находится управление этой аркой», — ответил я, моментально оказавшись перед толпой горящих зараженных. Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы добить всех, а после я сам направился к этому зданию. Кстати, оно единственное было не тронуто, и даже доски на нем сохранились. Я оказался прав. Это был пульт управления портальной аркой. Единственное место, через которое можно переместиться с этого мира. Похоже, больше тонких мест здесь не нашлось, и мне очень повезло, что я попал своим пробоем недалеко от этого места. Я все внимательно осмотрел и убедился, что пульт не работает, из-за того, что разбиты кристаллы, питающие его. Похоже, что местные жители просто так не собирались сдаваться. Они уничтожили кристаллы, и, судя по всему, не только эти. Скорее всего, макры были уничтожены везде, где только можно, по крайней мере, в ближайшей местности. Как интересно получается. Скверне зачем-то понадобился этот мир, раз она не уничтожила арку. Более того, она хочет что-то отсюда вынести. Что-то очень важное для нее, но для этого ей нужны кристаллы, и, похоже, она их нашла. Вот только появился я и помешал ее планам, а это значит, что уходить мне отсюда еще рано. Сначала нужно дождаться ее бойцов и узнать, что же она такое сюда тащит. Ведь если портал не разрушен, значит, она сумела найти не только то, что ей было нужно, но еще и макры, чтобы запустить арку. Как же хорошо, что я люблю собирать все, что может пригодиться. И как удачно, что я на 10-м уровне изнанки, пока добирался сюда, набрал достаточно большое количество макров, чтобы запитать не только этот портал, но и весь этот огромный город. Я очень хорошо знаю Скверну. Мы с ней сталкивались много раз и разговаривали довольно часто, поэтому я осознаю, что она не станет рисковать тем, что для нее дорого. А я один запарюсь бегать по этому миру в поисках того, что она хочет отсюда вытащить, и, скорее всего, просто упущу это. Поэтому нужно заставить Скверну принести самой к порталу то, что ей так дорого. Я снял рюкзак и достал оттуда два макро. Вставил их в специальный отсек и нажал на кнопку пуска. Сначала засветился пульт, потом питание появилось и в самом здании, а следом начала запускаться портальная арка, которую я отлично видел через окно. Даже стекла не повыбивали. Молодцы! Хотя, скорее всего, стекла тут бронированные, и так просто их не выбить. Когда портальная арка активировалась, я внимательно изучил пульт и заметил очень интересное управление. Тонкое место в этом мире действительно оказалось одно, но портальная арка создана так, что я могу переместиться не только на все 10 уровней изнанки, но и в 3 других мира. Классная технология. Я очень ее хочу заполучить. Стас, Порох, Делайте, что хотите, но приведите в мой мир Изеленвальд армию искоренителей скверны. Я надеюсь на вас, парни». Я запустил сканер и убедился, что все зараженные сгорели, и вокруг меня на достаточно большом расстоянии нет никого, кто смог бы мне помешать. Поэтому первым делом я настроил портал на 5-й уровень изнанки и, разбежавшись, запрыгнул в него. Честно говоря, я думал, что окажусь в Океании, но мне повезло, и я попал в самый обычный уровень изнанки. Более того, я вышел на равнине, где обзор был просто великолепным. Быстро запустив сканер и убедившись в том, что вокруг все так, как и должно быть в зараженном скверной мире, я вернулся обратно и переключил портал на 1-й уровень изнанки. Таким образом, я прошелся по всем уровням изнанки, но не стал открывать портал в другие миры, после чего притащил стул из единственного уцелевшего здания, поставил его на улице и, наслаждаясь солнышком, стал ожидать скверну. Понятное дело, что она не принесет к порталу сразу то, что хочет от меня спрятать, но разведчики ее придут обязательно. А вот когда она увидит, что портал работает, тогда-то она и пошлет сюда всю свою армию, чтобы отвлечь меня и принести через портал то, что она хочет отсюда вынести. Эх, знать бы хотя бы какого размера эта штука, было бы проще. А то если этот предмет размером с бусину, да еще и не фонит, тогда будет очень тяжело обнаружить искомое. А чего это я просто так сижу? У меня ведь есть чем отпраздновать то, что я, наконец, смогу выбраться из этого мира. Я достал бутылку хорошего вина, нарезал сыра и вяленого мяса, огляделся по сторонам и понял, что мне нужен стол. Поэтому вскоре я вынес на улицу один из столов, который находился в здании. Вот теперь можно и отпраздновать. Я с удовольствием выпил и закусил, не торопясь. Растянул эту процедуру до самого вечера. Как раз к этому времени и подтянулись первые разведчики скверны. Я же, чтобы им не мешать, решил прогуляться по округе и сжечь здесь все оставшееся, кроме того, что относится к порталу. Хотя вру, я еще покопался в домах местных жителей. Скверна не все может заражать. Например, металлы ей не подвластны. Она заражает то, в чем есть жизнь, например, землю и даже некоторый камень, но далеко не весь. И делая вид, что не замечаю, как один за другим ее разведчики ныряют в портал, я ковырялся в находках и собирал драгоценные камни, артефакты и много чего еще интересного. А когда первые трое разведчиков вернулись, я вернулся к порталу и перебил остальных. Теперь она знает, что может выбраться отсюда, а с учетом того, что я единственный искоренитель в ближайших мирах, она подумает, что шанс вынести то, что для нее дорого, у нее есть. Именно этого я и добиваюсь. На ожидание у меня ушло 3 суток, и к этому времени скверна привела сюда несметную орду, которую даже с моей силой за раз не сжечь. Она определенно собиралась завалить меня мясом и отвлечь, пока один, хорошо защищенный отряд будет всеми силами прорываться к порталу. Пока скверна не потеряла надежду, она не станет уничтожать портал и будет до последнего пытаться реализовать свой план. Но как только поймет, что вынести отсюда то, что она задумала, не сможет, тут же уничтожит и портальную арку, и пульт, чтобы я не смог покинуть этот мир. В общем, ситуация патовая, и кто победит в этом бою, станет известно позже. Ну что? Подтянула все свои силы. Думаешь, их хватит, чтобы справиться со мной? Поинтересовался я у многотысячной армии, которая окружила меня со всех сторон. Я запру тебя в этом мире, недомерок, и ты здесь умрешь от старости. Ведь больше всего вы не любите именно такую смерть. Но ты не переживай, я не оставлю тебя без новостей. Я буду держать тебя в курсе того, как умирали твои близкие и родные. Я в подробностях тебе перескажу, что я с ними сделала, и буду смотреть, как ты орешь здесь от бессилия. Неужели за столько времени в твоем сознании никак не смогла уместиться простая мысль о том, что твои планы никогда не срабатывают, если рядом есть искоренители? У тебя слишком высокое самомнение. Да, я признаю твою силу, но ты один и не сможешь мне помешать, — ответила скверно голосом одного из зараженных, и вся эта толпа бросилась на меня. Должен сказать, что она стянула сюда действительно сильных бойцов и магов. Я много раз слышал выражение «закидаем шапками», а теперь должен сказать, что еще и прочувствовал. Я поджигал зараженных на огромной площади, но этого было мало, потому что даже горя черным пламенем они бросались на меня, и даже если не могли нанести урон, они просто заваливали меня своими телами. Хотя надо отметить, что и магию зараженные использовали по полной, и в ближнем бою пытались меня хотя бы поцарапать. Площадь наполнялась трупами и кусками плоти, но это не останавливало скверну. Ее бойцы и маги огромными ордами продолжали наваливаться на меня, заставляя концентрировать все мое внимание исключительно на них. Вот только это бесполезно. Я очень много жизней прожил и научился сражаться со скверной. Я очень внимательно отслеживал передвижение каждого из зараженных, пытаясь вычислить курьера скверны, но до сих пор так и не смог его обнаружить. Хотя и не стоило надеяться на то, что она додумается сделать это в первые же сутки. Нет. Скверна сначала измотает меня, сделает все, чтобы я устал, и только после этого начнет пропускать вперед приманки, проверяя меня. Так и случилось. Трое суток на меня беспрерывно нападали орды зараженных, причем не только людей. Она пригнала сюда зараженных тварей с изнанки, ведь я специально оставил портал активным. Правда, ввел этот портал всего лишь на первый уровень, поэтому и твари были пригнаны сюда исключительно для массовки, просто для того, чтобы своими телами завалить здесь все, что можно. Все эти трое суток скверно пыталась завалить портал трупами, чтобы попытаться под ними протащить мимо меня то, что ей так необходимо. Но я ведь пользуюсь не простой магией. Я использую силу души, поэтому и взрываю все вокруг, разбрасывая тем самым горящие черным пламенем тела подальше от портала. На четвертые сутки я сделал вид, будто начинаю уставать. Взрывал я все реже, а заваливали меня трупами все чаще. И вот первый подставной курьер, который в окружении сильных бойцов, пытается пронести какую-то коробку. Я его остановил, но только перед самым порталом. Им совсем чуть-чуть не хватило, чтобы через него пройти. Тогда скверна выждала еще сутки, прежде чем отправить второго. Я использовал одну из разновидностей сканера для того, чтобы понять, что такое ценное пытается переправить скверна, и не найдя у этого курьера ничего, что действительно могло бы представлять хоть какую-то ценность для нее, я выпустил его в портал и, следом прыгнув за ним, снес ему голову, забрал рюкзак и вернулся обратно. В этот самый момент портал деактивировался. Это один из зараженных его отключил. Причем именно отключил, а не сломал. Поэтому, как только они поняли, что я успел вернуться, портал снова активировался, а я принялся уничтожать тех, кто успел сюда добраться. В этот раз третьего я уничтожил курьера перед порталом, прекрасно осознавая, что он тоже является пустышкой. А вот четвертый нес нечто странное. То, чего я еще никогда не видел. И перед тем, как он приблизился, орды зараженных попытались уничтожить пульт портала. Скверна прекрасно понимала, что заставить меня отойти от портала можно только тем, что для меня действительно имеет большую ценность. А кроме портала в этом мире я больше ничего не ценил. Поэтому-то она и решила пойти ва-банк. Если она не сумеет меня заставить отойти от него, то ей остается только уничтожить портал, чтобы запереть меня здесь. Именно поэтому ее бойцы принялись ломать пульт, у которого, надо сказать, была отменная защита. Я не мог этого допустить, и поэтому тут же бросился к пульту и перебил там всех. А когда выбрался из здания, на меня навалилась очередная армия зараженных. По расчетам скверны этого времени, должно было хватить ее курьеру, чтобы успеть нырнуть в портал и разрушить его, с целью не пустить меня следом. Ведь я порядком выдохся, и моя реакция с моей скоростью заметно снизились. Вот только снизились они, потому что я имитировал усталость. И когда очередная толпа горящих черным пламенем зараженных рванула на площадь, среди них был тот, у кого в груди билось живое сердце. Точнее, не так. Оно не было зараженным. По крайней мере, это не было обычным заражением скверны. Что-то отличало это сердце от остальных. Складывалось впечатление, будто в нем еще осталась частичка жизни, а скверна, которая его заразила, претерпела сильные изменения. Я использовал несколько взрывов и сделал это так, что всех зараженных, кроме курьера, которого скверно послала в качестве охранника к фальшивому курьеру с коробкой, отшвырнуло с площади. И я, оказавшись возле того, кого так берегла скверна, разрубил его на части, после чего, вырвав сердце, нырнул в портал на первый уровень изнанки, а когда поднялся на ноги, уверил, что он уже деактивирован. «Все, теперь пора назад». Я разорвал пространство на максимальную для себя дистанцию и моментально перешел на незараженную изнанку. Благо, вокруг не было зараженных тварей, ведь скверна всех ближайшие пригнала в тот мир. Я внимательно осмотрел бьющееся в руках сердце зараженного. Оно не было живым, но и серым его назвать было нельзя. Да, какой-то сероватый налет на нем присутствовал, и я видел в нем скверну, но не ту, которую привык видеть. Это была эволюция. Или эволюция, или мутация, но в любом случае это очень плохо. Я уверен, что если вдруг появятся зараженные такие же, как это сердце, то они будут намного сильнее, чем обычные. А значит, мне нужно понять, что в этом сердце не так, и какие новые силы подобное заражение может дать своему носителю. Поэтому, когда я вернулся в свой мир, первым делом позвонил своим женам и успокоил их, сказав, что я вернулся и со мной все в порядке. Но прямо сейчас приехать домой не могу. Затем связался с паном Гриневичем и отдал ему необходимые материалы для создания надстройки для магического искателя и велел сразу же заняться его производством. Мне однозначно нужно попасть в то место, в которое он приведет. И пока его изготавливают, я стал изучать сердце. Прежде всего я хотел узнать, как выглядят споры, которые будет выделять зараженный организм, но оказалось, что это сердце вообще не способно производить споры. Более того, скверна в нем ощущается крайне слабо. У меня сложилось впечатление, что если она когда-нибудь создаст подобного человека, то его душа сможет остаться в этом теле. Но зачем ей это нужно? Для чего ей живые люди, которых она не может контролировать? Или все-таки может? Один из миров искоренителей скверны. «Ну сколько уже можно ждать? Разве можно так медленно собираться? К тому времени, как мы вернемся, если скверна и не пожрет оба мира, то Мирон умрет от старости», — сокрушался Стас. «Ты еще молод и поэтому нетерпелив», — ответил ему наставник Недомерка. «Целый месяц мы ждали, пока соберется несметное войско искоренителей. Это как можно целый месяц собираться? Что там собирать весь месяц? Они что, по дороге 10 000 миров от скверны освободили?»